Глава 189. Страшное убийство. Пока люди из Мейпла все еще вели расследование, Хан Сяо вернулся в особняк Дороси. Он положил последний документ в кабинет и ушел. Миссия класса Сим. Запугивание. Завершена. Вы получили 120 тысяч опыта. Репутация с обществом Пакта Крови повысилась на 500. Общество Пакта Крови. Уважаемый. 4450 из 6000. Между организациями была связь. Общество Пакта Крови было подчиненной организации Темной Сети, поэтому отношения с ней также влияли на отношения с Темной Сетью, точно так же, как и его отношения с 13-м подразделением, также влияли на отношения со Стар Драгоном. Хан Сяо полагал, что ему нужна была возможность, например, миссия или что-то в этом роде, чтобы разблокировать отношения с Темной Сетью. Когда отношения с подчиненной организацией станут выше, это начнет влиять на отношения с вышестоящей организацией. Это была несложная миссия, но она, вероятно, также имеет некоторые скрытые преимущества, такие как улучшение моих отношений с Беннетом. Хан Сяо кивнул, вернувшись на Южный континент. Он станет партнером сюжета о беженцах. Он с нетерпением ждал этого. Будучи занятым больше половины ночи, Дороси наконец вернулся домой, измученный и защищенный новыми охранниками. Проходя мимо кабинета, он понял, что настольная лампа включена. Он подошел к рабочему столу и хотел выключить лампу, но затем он увидел на столе документ, которого он никогда раньше не видел. Выражение лица Дороси изменилось. Несколько секунд он колебался и начал медленно читать документ. Внутри документа были фрагменты доказательства его коррумпированной прибыли и его неприятной истории. И к его ужасу все это было написано темной сетью. Темная сеть передает свои самые теплые пожелания. Желаем вам крепкого здоровья. Лицо Дороси позеленело. Он сразу понял, зачем темная сеть сделала это. Это могло касаться только снабжения. Он не ожидал, что темная сеть узнает, что он был одним из людей, которые выступали против помощи. Он сердито бросил документы на пол и, скрипя зубами, сказал: «Как высокомерно! Это шантаж! Кучка грабителей!» Они смогли проникнуть в его дом и поместить что-то, что означало, что они могли забрать его жизнь. Внедрившийся человек принадлежал темной сети. Все произошедшее сегодня вечером было спланировано темной сетью, но он не смел думать о мести. Если бы документ попал в руки его оппозиционеров, с его политической карьерой было бы покончено. Он, несомненно, будет предан людьми, от которых зависел. Без защиты своей политической партии он определенно будет стерт. Как правительственный чиновник, он лучше всех знал о способах ведения дела в Мейпле. Дороси сжег документ и разлегся в кресле, словно потерял кости. Он смотрел на документ, который превратился в пепел в камине, и довольно долго молчал. «Я не могу позволить людям узнать об этом. Я не был единственным, кто выступал против помощи. Другие не будут настолько глупы, чтобы распространяться об этом». Глаза Дороси блеснули. Если никто не заговорит об этом, никто и не узнает. И это все останется в тайне. Пока они согласны с предоставлением помощи, темная сеть не будет предпринимать дальнейших действий. Однако ничто не идет точно по плану. Один из правительственных чиновников, чей дом также проникли, был найден мертвым. Его труп был спрятан в шкафу. Агенты спецслужбы заперли особняк чиновника и тщательно осмотрели весь дом. Цель умерла на глазах у Хан Сяо, поэтому он забрал документ. Разумеется, разведке не удалось ничего найти. Они, однако, имеют приблизительное предположение. 5 жертв, но только один погиб. Почему остальные 4 не пострадали? Каков был мотив проникновения? Разведывательная служба допросила остальных 4 жертв, включая Дороси, о каких-либо отклонениях. Все 4 отрицали это. Однако разведывательная служба нашла связь между этими 5 людьми. Они все недавно выступали против оказания помощи темной сети. Темная сеть оказалась под подозрением. Проникнувший бился с легендой старой эпохи, а затем растворился в воздухе. Институт разведки Мейпла немедленно сузил число подозреваемых до 1 человека – черного призрака темной сети, что означало, что 4 чиновников лгали. Но почему один правительственный чиновник был убит? Доктор проверил причину смерти. Они не нашли никаких признаков травм снаружи или внутри. Причиной смерти стал инфаркт миокарда и избыток адреналина. Короче, он был напуган до смерти. Что же он увидел такого перед смертью, что был напуган до смерти? Он увидел призрака? Что сделал черный призрак? Чем больше разведчики Мейпла думали об этом, тем страшнее им становилось. Какой страшный способ убийства! Сделал все естественно, не оставил никаких следов. Божественно замаскировал. Он невероятен. Спецслужбы все поспешно записали. Крутость черного призрака была известна всем в подземном мире. Найти его было почти невозможно. Разведывательная служба Мейпла могла лишь делать то, что было в их силах, и они уже ожидали, что их усилия будут впустую. Вернина села на стул, сняв верхнюю одежду, прислонившись к спинке стула. Одну руку она положила на подлокотник стула, а второй держалась за подбородок. Ханна стоял позади нее, занимаясь раной на ее плече. Сбоку на земле лежали ватные шарики, пропитанные кровью. Наконец Ханнес достал застрявшую в мышцах пулю и бросил ее в металлическую посуду. От боли Вернина немного нахмурилась. Она вздохнула и сказала: «Какой позор! Не могу поверить, что я провалила такую легкую миссию!» Ханнес продолжил зашивать раны, не поднимая головы, и сказал: «В информации Гарриана были ошибки. Это его вина!» Гарриан бросил ноутбук на стол, услышав, что сказал Ханнес. На экране ноутбука были файлы на всех агентов спецслужб вокруг Дороси. «Чушь собачья! Это данные, которые я получил из базы данных Мейпла посредством очень трудного и утомительного взлома. Этого сильного противника зовут Ангустон. Посмотрите на его историю, он совершенно обычный человек. Кто бы мог подумать, что он так глубоко скрывается?» Вернина надела белый кардиган и завязала свои золотые волосы. «Да уж, неудача. Не так-то легко будет похитить цель в следующий раз. С этим Ангустоном нелегко справиться». Гарриан посмотрел на ноутбук. Внезапно он обрадовался и сказал: «Подождите, у меня есть новая информация. Человек, с которым мы сражались, был подделкой. Он вообще не принадлежал Мейплу». «Кто это был?» Ханнес был удивлен. «Похоже, он из темной сети», — сказал Гарриан, печатая на клавиатуре и взламывая сеть. «Темная сеть? Только Беннет и два других старика имеют такую силу. Но это явно не они. В темной сети появилась новая кровь. Давно же я не обращала внимания на подполье». Вернина была слегка шокирована. Она дотронулась до своего плеча и сказала: «К тому же он сумел ранить меня напоследок. Он действительно не лыком шит». «У нас с ним нет конфликта интересов. Мы просто встретились с ним по несчастливой случайности», — сказал Гарриан. «И он очень силен. Беннет нашел сокровище». «Самый быстрый способ – это спросить». Ханнес достал свой телефон, выбрав номер Беннета. Пошли гудки. «Ханнес, не ожидал, что ты мне позвонишь. Разве ты не ушел на пенсию?» — послышался голос Беннета. «Гарриан сказал, что у него есть что-то важное, и что он нуждается в моей помощи, так как я был в долгу перед ним. Я решил помочь. Не обращай на это внимания. Я хотел кое о чем спросить. Ты никого не отправлял в Мейпл?» Затем Ханнес объяснил, что случилось. Беннет не знал, смеяться или плакать. «Какое совпадение! Я даже не знаю, это ему так повезло или вам не повезло. Кто он?» Беннет на секунду остановился, затем рассмеялся и сказал: «Вы ищете проблемы? Я предлагаю вам не связываться с ним. Он может убить вас».